Весь этот королевский двор питается из государственной казны, которая, как ни крути, равняется личному кошельку его величества, а сам при этом выполняет весьма ничтожные функции, частично имитация бурной деятельности. И это я еще молчу о бюрократическом аппарате, который решает проблемы, слишком мелкие для личного внимания монарха, или только делает вид, что решает. Я пока не разобралась, мне бы Роберта правильно короновать и Таргариенов утопить, а там разберемся. При этом я не могу сказать, что мы слишком уж зажрались или распустились. Двор в принципе работает, народ может сколько угодно фантазировать, что здесь только жрут, пьют и фрейлин под столом примащивают, но это не так. Нет, и Роберт верный супругам, Арвин вообще не гуляка, лорд Мандерли за таким не замечен, Силми образец чести и у него молодая красавица-жена. Слегка выпадает Дилмарт, притащивший во дворец проститутку, но мне, честно говоря, без разницы. Церемониал тоже вполне умеренный, Роберт не формалист, он бы еще проще сделал. Внешний вид, это я тут обои внедряю и обивку стен древесиной, но это я страхуюсь от необнаруженных тайных ходов. В своих мыслях я опять упустила линию изложения. Нет, закончил, теперь уже Дилмарт спросил короля, что делать с беспорядками в шахтах. А я без понятия, в сериале такого не было. По логике надо им там объяснить, что новое правительство гораздо лучше старого. Лучше, я сказала, ведь мы прогнали ужасного черного тирана, который ел фуа-гра из младенцев на завтрак, обед и ужин, запивая его коктейлем из крови девственницы и их слез. Кто спросил про доказательства? Джентльменам верит на слово, и теперь мы за народ. Чем они там недовольны? Что их смущает, что их быт и социальное положение никак не улучшилось? Это у королевы новые модели бигуди, а у тех все по-старому. И какие-то шахтеры требуют улучшения материального положения, понижения расценок и повышения зарплат. Но Роберт знал, что делать. Ему, в отличие от меня, даже не может прийти в голову идея про восьмичасовой рабочий день. Я переводила его слова на понятный для себя язык. Да это ведь контрреволюция. Живо послать в шахтерский поселок отряд революционных гвардейцев на БТРах. В смысле, рыцарей на конях. Шахты будут или спокойны, или безлюдны. Как, тот смутьян зовет к пересмотру генеральной линии Великой партии народа, в смысле короля Роберта Баратиона. Нельзя произвести столько железа за такой срок. Ну-ка, мастер над шептунами, познакоми их с нашим новым палачом. Я вязала, незаметно следя за грустным шоу. В дверь постучали. Мы заняты, проорал Роберт. Срочное донесение, ответили с той стороны дверей. Я отложила свое рукоделие. Неужели оно, Джон Суперстарк уже хорошо ползает. Мы с Нидом придумали ему герб, волк и девиз с надеждой в сердце, с клинком в руке. Да и Дилмарт недавно бегал как полоумный по двору с помощниками и с ртутным барометром, показания скакали. Эх, жаль, я не метеоролог. Циклон, антициклон, давайте, пора уже топить Таргариенов. Дверь открыли, зашел солдат в цветах Баратионов. Судя по выражению офигения на его лице, это оно, мой король. Начал он, держа открытое письмо, но не мог ничего сказать. Понабираю тут, блин, по объявлению. Роберт не выдержал паузы, рванул к солдату и выхватил из его рук письмо. Прочитал про себя, удивился. Правда, что ли? Спросил Роберт. Информация проверена, мой король. Драконий камень наш. Флот Таргариенов уничтожен. Рейла Таргариен мертва. Она умерла при родах. Ее детей увезли в неизвестном направлении их последние верные люди во главе с их мастером над оружием. Письмо ходило по рукам. Каждый из присутствующих, кроме меня, хотел туда заглянуть. Джон Арвин прочитал письмо вслух. Если совсем вкратце, ситуация была такой. От драконьего камня до столицы меньше 500 километров. Роберт готовил армаду вторжения под предводительством своего брата Станниса, а Таргариены готовились наш удар отразить. Залив Черноводный, где расположен драконий камень, считается безопасным спокойным внутренним морем. Это не открытый океан. Однако относительно недавно сообщили о сильном шторме где-то там, острову Дрифтмарк, в отчине Виларионов, сильно досталось, потопило немало кораблей. В море постоянно были суда-разведчики. Одно из них было принято решение послать на драконий камень, чисто посмотреть, вдруг флот Таргариенов поредел из-за шторма. Особо на его возвращение никто не рассчитывал, им было приказано, если их вдруг догонит, прикинуться торговым судном. Грибная галера «Быстрый меч» доплыла до драконьего камня и стала в подзорную трубу искать флот Таргариенов. не нашла. Зато нашла много обломков кораблей вокруг и на побережье. Так галера развлекалась день. Над крепостью флага Таргариенов не было. Ночью на шлюпке была высадка десятка человек на сушу. Они вошли в замок без боя. Солдат, матросов или просто людей Таргариенов не было. Зато были всякие там повара, слуги, замковый мейстер и прочий персонал замка. И они сообщили, что была жуткая буря, по итогу которой флот Таргариенов перестал существовать. Немногочисленные выжившие разделились на три неравных группы. Большая предпочла дезертировать. А что, мир большой, а они что-то и награбили, хотя бы обобрав замок, трупы и разбитые корабли. Меньшая группа решила, что они честные служаки, привязанные к месту. Да здравствует король Роберт Баратион. И совсем уж крошечная группа похоронила Рейлу Таргариен в море и сбежала с ее детьми куда-то на восток. Обалдевшие от такой радости разведчики провели операцию по захвату несопротивляющегося противника, сделали флаговтык. Ну и с помощью замкового мейстера отправили сообщение Вороньей почтой. Жаль, казну не нашли. Зато нашли винный погреб, так и написали в письме. И судя по тому, что почерк нехило так плясал, я заглянула через плечо Аррина в письмо, они уже дегустируют. Правда, была одна малюсенькая проблема. Все в драконьем камне были уверены, что флот Таргариенов уничтожило жуткое колдунство Дилмарта. А что, сотни разбитых кораблей, тысячи утопших матросов. Шторм был такой, какой старожилы не помнит. Разметало не только корабли, что были в гавани, даже те корабли, которые заранее вытащили на сушу, чтобы днища от ракушек почистить. Их тоже утянуло в море. Из сотен кораблей уцелело несколько штук. Еще и Рейла при родах умерла, да еще и девочку родила. Ну а что вы хотели, архимаг при дворе работает. Сейчас Дилмарк пытался отбрехаться, что это не он. Ага, кто тебе поверит, ты же мастер над шептунами. У тебя работа врать и убивать неугодных королю. Кто бегал по дворцу с манометрами и кричал весь день, местным такой уровень доказательств сойдет. Известие всех обрадовало. Станнис, бедняга, аж потерялся, это что, не надо штурмовать драконий камень? Мандерли думал, куда пристроить ставший ненужным флот, но всех затмил Роберт. Он мгновенно проснулся и стал фонтанировать идеями. Флот Таргариенов утоп, прекрасные новости. Мы, конечно, бы все равно победили, но это время и потери. Все сложилось просто идеально, сами боги на нашей стороне. За это стоило бы выпить, но я в завязке. То, что эта шлюха Рейла умерла, это хорошо. Но что ее дети выжили, плохо. Их надо убить. Все Таргариены должны умереть. Аррин и Силми стали его отговаривать. В убийстве детей нет чести. Вмешался Силми. В похищении чужой невесты тоже. И в попытке сжечь всю столицу. У меня скоро ребенок будет. Орал на Силми Роберт, показывая пальцем на меня. И я не желаю оставлять ему в наследство гражданскую войну. Все Таргариены должны умереть. Я окончательно решу эту проблему. Я его слушала. Разубеждать его бесполезно. В упрямости Роберт лучший. Тем более, если буду настаивать, то он может задуматься, почему мне не пофиг на смерть Таргариенов. Уж нету ли у меня родственников Таргариенов, а у меня есть. Так что молчим, ради Джона Суперстарка, если вопрос его папаши вскроется. Ладно я, женщина, что с нее взять? Оставила своего первого ребенка, но нет, чем думал, уж не заговорщик ли, казнить вместе с сыном Ригора для гарантии. Я слушала перепалку. Солдат посыльный стоял столбом, бледнее. Не положено, не в его чину ему такое слушать, перепалки на самом высоком уровне. Но и уйти он не мог без приказа. Я же смотрела на происходящее. Роберт задумал голосование. Зачем это, если окончательное решение за королем? Малый совет просто совещательный орган. Аррин и Силми выступили против. Станнис поддержал любое решение короля. Мандерли радовался, что не имеет голоса. Дилмарт сказал, что он поддержит любое решение лорда Старка. Нет, мялся. Аррин воспринял его позицию, как нежелание убивать детей, но при этом нежелание спорить с королем. Нет, ну скажи ты ему, может быть, тебя послушает. В убийстве детей нет чести, наговаривал Аррин Неду. А я же была уверена, что сейчас нет обтекает. У него сестра, Пифия. Она все это предсказала. Все, может и остальное не бред, в нашествие иных поверить тяжело, а вот в то, что Таргариены придут за троном, поверить гораздо проще. И как бы фиг с ними, противник двое детей. Им надо вырасти, не умерев в процессе. А что они потом сделают? Только вот я не успела проехаться по ушам, что у тех будут драконы и союзники с востока. А на памяти не да я еще не ошибалась. Мой пророческий дар работал идеально. Визирис Таргариен и Дейенерис Таргариен должны умереть. Пошлите убийц, выдавил из себя Нет. Арин обалдел. Селми не удивился. Роберт одобрительно хлопнул Неда по плечу. «Кто такая Дейенерис Таргариен?» – спросил лорд Мандерли. «Родившаяся дочь Рейлы Таргариен», – ответил Нет. «В письме нет этого имени», – сказал лорд Мандерли. «Я пришла к выводу, что Неду хватит ума ляпнуть про драконов, а это может как поднять панику, так и уменьшить число желающих проголосовать за нас на Великом Совете. Все-таки последний дракон умер больше 100 лет назад. Ой, что-то мне нехорошо, наверное, перенервничала», – сказала я, откладывая рукоделие. Государственные дела были мгновенно забыты. Все внимание оказалось приковано ко мне, еще свежо воспоминание о Лизе Эрвин. Послали за водой, едой, вином, лекарствами, слугами. У нас инкубатор для наследника ломается. Полундра. Роберт порывался проводить меня до моих покоев. Пусть Дилмарт меня осмотрит. Но, естественно, он один не может меня осматривать. Однако если ты меня голой видишь, ты перевозбудишься, это сейчас не к месту. Пусть Нет тоже меня проводит, попросила я. Так и сделали, я в окружении охраны и слуг отправилась себе в покой. Меня провожали Нет и Дилмарт. Из минусов, Роберт так переживал, что запретил мне посещать Малый Совет совсем, пока я беременна. Едва мы оказались в моих покоях, я выгнала всех, кроме Неда и Дилмарта. Безупречных оставила сторожить снаружи. Как самочувствие? Спросил меня Дилмарт. Спасибо, нормально. Лорд Дилмарт, дайте Неду воды. «Не видите, ему плохо». Нет, выглядел реально плохо, как будто сам только что лично этих детей убил. Нет, сидел в кресле. Дилмарт подал ему воды, а я пыталась братика успокоить, массируя ему сзади плечи. Дилмарт почему-то отвернулся. Не хочет видеть лорда Старка слабым? Нет, я понимаю, что это непростое решение, но ты все правильно сделал. Если Таргариенов вовремя не остановить, они опять придут с драконами. Будет много погибших, а ждать пока не вырастут нельзя, будет слишком поздно. Я ездила ему по ушам, Нет кивал, но как-то без огонька. Только вот я вижу, что у убийц не получится, сказала я. Мы пошлем лучших из лучших, денег не пожалеем, вмешался Дилмарт, стоя спиной к нам. Моя королева, вы наверное не обратили внимания, когда мы уже уходили из зала совета, король кричал, что сделает лордом того, кто убьет хотя бы одно отродье Таргариенов. Дилмарт все говорил и говорил, стоя спиной ко мне. Почему он загорелся идеей убить Таргариенов, это понятно. Видимо, ему не хотелось проверять свою магию против дракона. Но почему на нас не смотрит? Не положено видеть лорда Старка таким разбитым. По-хорошему, мне все эти убийства вообще не нужны. Выйдет Дейенерис замуж за Кхаладрова и что? Для дикаря-конника с другого континента Вестерос, что космос. Кхалисе нужно новое платье, в набег, ограбим соседей. Кхалисе хочет железный трон, дорогая, мужик тут я и твои бабьи хотелки тут никого не волнуют. Зачем мне железный трон? А твоего брата я уже убил, потому что он мне низко поклонился. Только вот Роберт не успокоится, и он попытается убить жену Кхала. И тогда, месть, и либо к нам приплывет орда дотракийцев на трофейных судах, потому что Кхал хочет. Либо если мы убьем Кхала и будет примерно как в каноне, Дейенерис закалится и придет с драконами. Да, я понимала, что это, скорее всего, условности сценария, но этот шанс намного более вероятен, чем перемещение в другой мир. Дилмарт придумывал все новые варианты, уже реально дошел до найма безликих, и мы это попробуем, но я все время говорила одно, убить Таргариенов не получится, пусть лучше стараются. Ну а если получится, значит мы изменили будущее. Дилмарт, выйдите в другую комнату, нам с братом надо поговорить без лишних ушей, попросила я. Дилмарт ушел за дверь, там кроме него тут только безупречные, они скажут, что я сказала, то есть что Дилмарт всегда был здесь. Нет, ты молодец, конечно, надо пытаться убить Таргариенов, но не получится, надо лишить Таргариенов армии, дотракийцев и безупречных. Как они смогу получить себе этих солдат? Спросил Нет. Дотракеев, брак Дейенерис с Кхалом Дотракеев, пояснила я. Не дашь перекосила. Просто дотракийцы это кочевники с другого континента. Это вообще другая культура, другой народ, другая вера. Связаться с ними, причем не в качестве наемников, а через династический брак это вообще дно. Примерно как если бы в веке 10 китайская японская принцесса вышла замуж за монгола, а потом бы попыталась притащить его армию к себе и сесть на трон. Нет, захватить так страну можно, даже если всех казнить можно так править, но уважать тебя местные после такого не будут. Ты же принцесса, связалась с каким-то немытым скотоложцем, а на остатки казны Таргариенов они купят всех безупречных и приведут к нам. Просветила я, просто канонный способ уж слишком бредов, не говоря про то, что надо убедить всех в серьезности ситуации. Одно дело два мелких ребенка, дети безумного короля, которых никто даже в пьяном угаре не позовет на трон, а совсем другое, двое детей с союзниками на востоке, которые приведут лучшую в мире конницу, лучшую в мире пехоту при поддержке драконов. Тут уже вариант неуловимого Джо, которого никто не ловит, потому что он нафиг никому не нужен, невозможен. Тут мастер над шептунами будет каждый день проверять, живы ли Таргариены. И что же нам делать? Спросил Нет. Я уже все придумала. Начало я. А что? У меня было время все осмыслить. Во-первых, нам надо искать яйца драконов, чтобы они не достались Таргариенам. Займемся сразу после Великого Совета. Перероем Красный Замок и замки всех, кто был в родстве с Таргариенами. А лучше вообще все замки. В рамках музея будем искать диковинки, в том числе и драконьи яйца. Начнем раскопки на месте сгоревшего летнего замка Таргариенов. Попробуем купить за морем, может, у кого завалялись. У железного банка спросим. Экспедиции пошлем, если надо, безупречных в Валлирию. Только аккуратно. Нет, кивнул. Правда, как я поняла его ответ, он считает, что мы соберем яйца драконов и их уничтожим, чтобы не достались врагу. Да-да, братик, мы уничтожим все яйца драконов, методом их вылупления. Надеюсь, что Джон Супер Старк вполне устроит этих ящериц как отец драконов. По идее ведь драконам должно быть без разницы, как Таргариена называют. Хоть Супер Старк. Во-вторых, надо ликвидировать угрозу дотракийцев, развивала успех я. Как? Изумился Нет. Очень просто. Никто не убил больше дотракийцев, чем дотракийцы. Однако есть место, где они могут не опасаться усобиц, выбрать вождя и заключить договоры. Кхейлдотрак, священный город дотракийцев. Его надо сжечь. Небольшая группа подготовленных диверсантов и немного дикого огня, они остаются без священного места. После чего нужно просто в разных точках регулярно поджигать степь. Степь горит, голод, да еще и проблемы с договороспособностью, плюс их суеверность, гнев богов. Кроме того, это может способствовать экспансии народов-земледельцев в степи дотракийцев. Даже если дотракийцы как народ выживут, они надолго перестанут быть угрозой. Нет, ответил мне Нет. Как это нет? Удивилась я. То, что мы задумали, убийство детей, уже достаточно ужасно. Но уничтожать целый народ на основании видений, якобы того, что они могут совершить, так нельзя. Проснулся Нет. Нет, дотракийцы придут сюда, и умрет много вестеросцев и дотракийцев. Если умрут только дотракийцы, всем будет лучше, даже дотракийцам, потому что тогда их потери будут меньше. Нет, ответил Нет. Я посмотрела на него, и мне стало страшно. А вдруг он меня убьет, как Джон Сноу в каноне Дейнерис? Хорошо, нет так нет. Я предложила оптимальное решение, но если ты считаешь, что оно не подходит, да будет так. Ты меня уже раз спас, спасешь еще раз. Я в тебя верю. Однако запомни, когда сюда придет армия, тебе защищать Вестерос и меня. Нет, чуть-чуть подобрел и кивнул. Следующая проблема – безупречные. Таргариены купят себе огромную армию безупречных остатками казны. Я не представляю, как вести войну с заливом работорговцев, вмешался Нет. Расстояние слишком велико. Я вижу два варианта. Мы приезжаем туда, разом покупаем всех безупречных и натравливаем их на господ. В том мире у меня была игрушка антистресс. Она так прикольно пучила глазки, когда ее сжимаешь. Теперь у меня два таких лордика. Их даже сжимать не надо. Никто никогда не покупал разом всех безупреных. Удивился Нет. Это так глупо, что может и сработать. Только у нас нет столько денег. Скопим, ответила я. Или в долг возьмем. Награбленное там все окупит. А после войны всех безупречных в ночной дозор. Отличный план. Что скажите, лорд Старк? Нет, ответил Нет. Проклятие. Тебя что заклинило? Ладно, дотракийцы. А работорговцы чем тебе милы? Там такие порядки, что их давно пора сравнять с землей. Кроме того, дотракийцы голые варвары. Может быть, зимой замерзнут, может быть, продуют войну вне привычных степей. Ну и самое главное, я внимательно читала книги по истории. Кроме предательства и открытия ворот, дотракийцы не взяли штурмом ни один каменный замок. Варвары не умеют строить осадные орудия, да и в пешем бою не сильны. Есть вариант с осадой, но не ясно, у кого еда раньше кончится. Кроме того, у нас есть флот, можем еду по морю подвозить. А второй вариант про дотракийцев какой? Поинтересовался Нет. Мы спонсируем освободительное движение рабов. Запад вам поможет и все такое. Рабы восстают и убивают господ. Никаких больше безупречных. Голодные голые рабы не победят. Вооруженные сытые люди правят миром. Ответил Нет. Ну не победят тоже хорошо. Умирая они нанесут хоть какой-то ущерб врагу. А может быть даже господа передумают продавать безупречных. Самим охрана нужнее. А если рабы все же победят? Поинтересовался Нет. Скорее всего просто поубивают друг друга или помрут с голоду. Может быть сами станут рабовладельцами после своей победы, ответила я. Но угроза Вестеросу от безупречных в любом случае будет ликвидирована. Нет, я не буду уничтожать целые народы, сказал Нет. И я удивляюсь, как ты такое предлагаешь, сестра. Я уже поняла, что Нет человек чести, и я на него передавила. Он на полном серьезе собрался домой, лишь бы в этом не участвовать. Это еще до моего плана по ликвидации угроз. Хорошо, не будем. Сходу согласилась я. Нет, единственный, которому я доверяю. Ни к чему портить с ним отношения. Ты, мужчина, лорд, и тебе виднее. Принимаем один пункт из моего плана из трех. Ищем яйца драконов. А насчет как я до такого додумываюсь? Нет, я вижу каждый день, как израненные гражданской войной Вестерос уничтожают белые ходоки, а потом и весь мир. Надеюсь, твоя храбрость в бою сравнима с твоей честью, тогда у нас будет шанс. На этом и закончили. Нет, и Дилмарт отправились по делам, а я легла на кровати и стала изображать слабую женщину. Едва мужчины ушли, служанок набежала. Все спрашивали, где болит. Раньше было плохо, а теперь хорошо, ответила я им. Дилмарт просто волшебник. Запоздала я поняла, что мою последнюю фразу тут поняли буквально. Ну а что вы хотели? Дилмарт Архимаг, утопить пару сотен кораблей врага, одно заклинание, у королевы по слухам чуть ли не выкидыш, пф, раз-два, без лекарств как новенькая. Оставшийся день я валялась на кровати, играя с подарком Ренли, прикольная кошечка, меланхоличная правда очень, зато ее можно как шарфик на горло себе положить и так с ней ходить, а еще мне дали игрушку типа вязаная мышка на удочке, она прикольно за ней гоняется, от скуки послала служанок собрать слухи. Что я пропустила, пока тут лежу. Много я от них не ждала, но самое главное они услышали. Опять какие-то беспорядки в столице. Уже подавлены, маги и недовольные были. Но большинство уже отмечает кончину флота Таргариенов, особенно моряки. У Дилмарта новый негласный титул, великий и ужасный. Все думают, куда девать флот, который строили Станнису. Просто нам столько военных кораблей не нужно. Предполагалось, что как минимум половину из них утопит Таргариены. Как куда девать, я уже знаю. Военные корабли переименуем в транспортные. Будут возить из столицы лорду Старку оброк для ночного дозора. А еще Роберт, со слов служанок, то ли за утопление флота Таргаренов, то ли за мое исцеление, подарил Дилмарту толстую золотую цепь с бриллиантом размером с голубиное яйцо. Вечером пришел Роберт, убедился, что у меня все хорошо. Рассказал мне, что лорд Тарли смиренно попросил взять его сына Сэмвилла в воспитанники. Король решил согласиться, не стал ко мне приставать и проигнорировал мои намеки. Лег спать отдельно в другую комнату. Мужик бдит, точнее, за жену волнуется. Можно подумать, я на 9-м месяце, живота вообще еще не видно, даже токсикоза нет. Я же лежала в огромной спальне, в комнате, безупречные, снаружи, безупречные, в дверь скребется кошка. Я велела ее унести подальше, у нее сейчас ночной тыгыдык, полдня спит, чтобы ночью побегать, завести что ли сову, чтобы ей скучно не было, точно, совы, как в Гарри Поттере, вороны морально устарели, как раз я планирую школу волшебства, письма о зачислении будут приносить совы, я лежала и смотрела в потолок, что-то не спалось, за день отдохнула, не оправдал нет доверия, нет в нем масштаба, но сама я, конечно, не проверну планы в Иссосе по ликвидации залива работорговцев и дотракийцев. Кроме того, мне это в явном виде нет запретил, еще убьет, посчитав, что его сестра такое злодейство не могла организовать. Значит, в план по ночному дозору его не посвящаем. Да, я тут придумал отличный новый план. Сделаем ночной дозор великим опять. План более масштабный и рискованный, чем убийство Тайвина Ланнистера или геноцид дотракийцев. Теперь как бы сделать так, чтобы все сработало, да еще и нет был не в курсе, на неделе придумаю. Примечание, не часть работы, основной скетч-спойлер, поэтому он в конце. Промежуточный скетч. Тоже Степ. Роберт разговаривает с Дилмартом. Роберт, мастер над шептунами, вы послали убийц ликвидировать детей Рейл и Таргариен, Визериса и Дейнерис. Мы просто обязаны убить всех Таргариенов, даже грудных детей. Дилмарт. Так точно. Роберт. То есть мой план по окончательному решению проблемы Таргариенов будет исполнен? Дилмарт. Так точно, мой король. Уже исполнен. Роберт. Расскажите, как это было? Дилмарт. Я послал флот боевых дирижаблей. Как этих Таргариенов бомбило. Мы сбросили на них дикий огонь. Роберт. О, музыка для моих ушей. Я прямо вижу, как они горели. Дилмарт. Именно так, мой король. Вам, кстати, как самому великому королю надо написать свое жизнеописание. Роберт. Надо бы, но не могу придумать название книги. Дилмарт. Ваша жена предложила «Моя борьба». Роберт. Отличная идея. А еще зовите мне этого, как его, Бродобрея. В смысле, стилиста. Хочу себе усики. Степ. Разговор Лианны с командующим, которого послали на драконий камень. Командующий. Королева. Мы все сделали, как вы велели. Я правда вообще не понял смысл этого приказа. Лианна. Так вы нашли в драконьем камне яйца дракона, шахты долбили, статуи раздолбили, стены долбили, ища тайники, и вы докладываете, что там точно ничего нет. Докладывайте, чем вы там занимались. Командующий. Ну, мы сделали все, как вы сказали. Приплыли туда, разбились на бригады и начали долбиться. Задолбались долбиться. Я вот смысла этого задания вообще не вижу. Лианна, я не улавливаю. Вы задолбались долбить породу, в шахтах, в поисках яиц дракона. Командующий меняется в лице. Лианна, смотря с офигением. Мужики, вы чего? Командующий. Ах, вот оно что. Королева, а давай что было в драконьем камне, то пусть там и останется. И командующий убегает. Лианна себе под нос. Дебилы, блять, надо было безупречных посылать. Глава 56. Свет в конце туннеля, копаем новый туннель. Пов Верховного Септона. Верховный Септон, ночью, в септе Бейлора, молился. А ведь все так хорошо начиналось. Он стал Верховным Септоном. Денег стало намного больше. Если раньше некоторые из его коллег его осуждали, то теперь, нет, он не первый среди равных. Нет, он самый главный. Первый после богов. Однако он прекрасно знал, кому он обязан этим постом. Лорду Старку. И ему было очевидно, что лорд Старк нечто попросит взамен. Некоторое время он не напрягался. Отпущение грехов, поддержать кого-то публично, мелочи. Совсем он успокоился, когда лорд Старк публично объявил об отсутствии у него королевских амбиций. Зачем нужны эти выборы с одним кандидатом? Народ уже шутит про выборы без выбора. Он, кстати, несколько языкастых, которые ему исповедовались, сдал мастеру над шептунами, но корона проявляет удивительное добродушие, словно уверена в своей неуязвимости. Хотя почему словно? Король на последнем турнире получил арбалетный болт в забрало и ничего. Лорд Старк нацепил на себя столько железа, что нормальный человек и двигаться бы не смог, но нет. Лорд Старк махал двуручным мечом длиной с человека одной рукой. Выиграл турнир, не обратив внимания на десяток пропущенных ударов алебардой. А уж когда флот Таргариенов утонул, а после чего с ним захотел поговорить Дилмарт, ему стало страшно. Но архимаг был сама любезность. Предложил золотить купола септ по новой технологии, более тонким слоем. На их жизнь хватит и такого слоя. Ну а сэкономленное золото на три равных части, Верховному Септону, на больнице и школы народу, и в казну. Он согласился, но это была только прелюдия. Дилмарт рассказал ему, какой именно услуги от него ждет лорд Старк. Тогда ему стало страшно. Мало того, что у лорда Старка архимаг на побегушках, так еще и такая просьба. Нет, он, конечно, слухи слышал, но думал, это слухи. Да и такое. Это вообще за гранью понимания. Естественно, он согласился, таким людям нельзя отказывать. Но с тех пор плохо спал. Ему даже как-то приснилось, будто он умер и на суде семерых. Там боги награждают всем не до Старка. И тут он такой к ним подходит, как вы можете. Во-первых, Эддард Старк другой веры. Во-вторых, он невероятный грешник. А в-третьих, почему он впереди меня? Я же великий Септон. На что ему боги ответили. На проповедях великого Септона люди иногда зевали, значит, не очень эти проповеди им нужны. А вот, видя и слыша лорда Старка, люди сразу начинали искренне молиться. Проснулся он тогда в холодном поту. Ну ничего, скоро все закончится. Сегодня он искренне помолился, после чего взял бумажку и встал у алтаря. Причина очень проста, он услышал шаги. Все идет по плану. По плану Эддарда Старка. В великой септе Бейлора было пусто, никого кроме него. Он помнил, как недавно провожали в последний путь Тайвина Ланнистера. Неужели Ланнистера утрутся после такого? Невозможно. Только восстание. Но в комнату вошли двое. Он смотрел на них. Женщина была просто изумительна. Вот бы ее. Нет, о таком даже думать нельзя. Не его полета птица, а король Роберт Баратион. Как он мог вместо этой взять ту? Серсия Ланнистер была прекрасна, да и одета была по-королевски. Рядом с ней шел мужчина. Великий Септон лишь мысленно усмехнулся. Кого должен обмануть столь дешевый балаган с переодеванием? Да, мужчина был одет в совершенно закрытую одежду. Такой бы позавидовал любой маскарад. Ну или противочумные костюмы, которые Дилмарт разработал для борьбы с заразными больными и прокаженными. Одежда мужчины была очень дорогой и нарядной, но закрывала все тело. На лице была маска. В глазницах маски было вставлено цветное стекло. Он не мог сказать ничего о цвете глаз. Волос не видно. Даже непонятно какой расы. На руках перчатки. Это вполне может быть кто угодно. Хоть этот черный, новенький в королевской гвардии. Он на любом суде под любой присягой может сказать, что не знает, кто это был. Но он-то знал. Это лорд Старк. Мало ему того, что он спит с самой завидной невестой семи королевств. Так лорд Старк хочет на ней жениться. И ему плевать, что он уже женат, двоеженец. Живут же люди, не то что он. А еще, Дилмарт ему по секрету сказал, лорд Старк планирует ребенка Серси сделать наследником Ланнистеров. То есть не просто переспать с дочерью великого дома, не просто жениться на ней, будучи женатым на другой. Лорду Старку этого мало, бастарда или не бастарда, ребенок будет рожден в браке, но брак незаконный, потому что двоеженство незаконно. А может и законный брак, он запутался, но он помнил главное, лорд Старк хочет своего сына сделать лордом-хранителя Запада, немыслимо, и что ее брат, Джейми Ланнистер такое стерпит, пока он об этом думал, двое дошли о него, женщина вроде бы довольная, он обменялся с ней любезностями, какие сиськи, и еще разговаривает, лорд Старк жестом велел начать, и он начал, его смущало отсутствие свидетелей, хотя он бывало делал тайные свадьбы раньше. Он произнес молитвы богам. Боги промолчали, это хорошо. Жених и невеста дали свои семь обетов. Точнее, дала невеста, жених молчал. За жениха говорил он, а жених кивал, чтобы его нельзя было идентифицировать по голосу. Жених вместо ответа показывал ему заранее сделанную записку, что была ранее у Верховного Септона. Там было написано «Да самим Великим Септоном». Нет, ну ничего страшного, есть ведь немые люди, их нельзя лишать возможности заключить брак. Потом он спел свадебный гимн, обычно это делает хор, но тут его нет. Слова он знал, хоть и не певец, чувствуя себя полным идиотом. Он ночью в пустом здании обратился к пустоте, предлагая отсутствующим присутствующим назвать причины, делающие брак невозможными. Пустота промолчала. Затем шел обмен свадебными плащами. Жених получил плащ с гербом Ланнистеров, невеста – плащ без герба. Шаферы отсутствовали. «Этим поцелуем я клянусь тебе в любви и признаю тебя моим лордом и мужем», – сказала невеста. Она повернула жениха спиной к великому Септону, сняла с него маску и поцеловала. Он стал говорить за жениха, хотя бы предпочел вместо жениха целоваться. «Этим поцелуем он клянется тебе в любви и признает тебя своей леди и женой», сказал великий Септон. Жених, стоя к нему спиной, показал записку да и поцеловал невесту. Некоторое время верховный Септон ждал, пока молодожены закончат целоваться. Не закончили, все целуются. Он покашлял, ничего не изменилось. Ладно, пусть целуются, он-то знает, зачем его взяли. Подняв над головой священный семигранный кристалл, он провозгласил: «Перед ликами богов и людей торжественно объявляю неизвестного мне, но без сомнения очень знатного и достойного молодого лорда, которому мы все многим обязаны из неназванного, но без сомнения очень славного, могучего и древнего великого рода и Серсию Ланнистер из дома Ланнистеров мужем и женой. Одна плоть, одно сердце, одна душа отныне и навеки, и да будет проклят тот, кто станет между ними». Все, они официально муж и жена, но молодые и не думали прекращать целоваться. Причем они активно помогали себе руками. Лорд Старк не стеснялся трогать женщину за грудь и ягодицы, а женщина отвечала ему взаимностью. Как их отвлечь? У него уже хер стоит. Он не знал, что это может быть таким возбуждающим. «Ты, Серсия, еще ему тут отсоси. Лорд, возможно, леди пора домой, и вам нужно поговорить с лордом Ланнистером. Он вряд ли будет в восторге, что не сможет выгодно выдать свою сестру замуж». Молодые перестали целоваться. Серсия, хихикая, поправила платье. Мужчина одел маску, стоя к нему спиной, повернулся, взял его за плечо и указал пальцем на дверь. «Понял, не дурак, ваша светлость, был рад услужить», — ответил он и направился прочь из помещения. Уходя, он услышал звук. Судя по звуку, леди завалили прямо на алтарь. Очень хотелось обернуться, но что с ним лорд сделает, если он увидит его жену голой? Он удалился, не оборачиваясь, закрыл дверь. Судя по стонам, они уже начали. Ладно, где тайный ход, они знают. Там рядом лежало свидетельство о браке, имя Серсия Ланнистер он написал, а личность мужа впишут сами. Он направился в бордель, наденет полностью закрытый костюм и будет до утра спать с двумя. Возомнит себя лордом Старком. Красиво жить не запретишь. Конец пов. Вчера Дилмарк доложил об успехе. Со слов великого Септона, Серсия и Джейми поженились. Ну, совет да любовь. Странная я. Обычно законы пишутся для других. Типа не воруйте, не убивайте, не врите, мне не нужна конкуренция. Но я сама инцестами не занимаюсь, а Джейми разрешила. Закон для себя оборжаться. Чего не сделаешь, чтобы гражданской войны не было. Будем считать, что Ланнистеры нейтрализованы. Их, так сказать, замкнуло друг на друге. В лучших традициях Елии Востока. В поисках внутреннего совершенства. Занимайтесь сексом, а не войной. А Таргариены еще слишком молодые. Хаем. А может быть, там тоже так и решится. По традициям дома дракона, Визирис будет спать с Дейенерис, но поскольку он ее старше, убьет в процессе, а сам сгоря сама убьется. Хорошо бы, если так, но там я ничего сделать не могу, моя власть ограничена 7 королевствами. Однако есть еще одна тотальная проблема, иные. Мои мысли прыгали вокруг решения проблем Таргариенов и иных. Мой план был разработан, в голове все улеглось. Я даже написала план и сейчас его читала, пытаясь найти ошибки. Бред, конечно, но может сработать. Альтернатива – не делать ничего и надеяться, что пронесет. Ну или умереть молодой, а там, после меня, хоть потоп. Однако я планировала жить долго и счастливо, детей, мужа и брата подставлять не хотелось, поэтому, пока они за меня помолятся, я за них подумаю. Да, все по классике, либо умираешь героем, либо живешь так долго, что становишься злодеем. Все очень просто, государство буквально монарх. Конец власти обычно конец жизни, а я королева. То есть нужно думать, как сохранять власть. Торговать лицом и всех застукать молотом, с этим справляется Роберт. Вести бухгалтерию, искать деньги и не разваливать систему управления, вполне по силам Ниду и Арену. Но есть две проблемы, которые они не знают и не могут решить, если верить сериалу. Таргариены и иные. Первая проблема – Таргариены и их гипотетические драконы. У нас кровная месть. Все как в сериале «Горец», остаться должен только один. Нет, я в курсе, что насилие не выход и все такое, но здесь не поймут. Просто есть вещи, которые невозможны. Как в моем мире не может выйти Папа Римский и поприветствовать верующих славами Аллах Акбар, так же и здесь Роберт не простит Таргариенов за невесту, а Таргариены – Роберта за смерть Ригара и его отца. Так что тут либо я, либо они. Конечно, убивать Таргариенов не хотелось. Дейенерис я еще с сериала сочувствовала. Сейчас мне было ее жалко, но иначе нельзя. Да и не убиваю я их. Я просто не могу ничего сделать. Я правда с Робертом пыталась поговорить на эту тему. Максимум чего удалось добиться, чтобы их не пытали, так убили. Причем я совсем не уверена, что Роберт мне не соврал. А вообще, Вестерос на меня плохо влияет, меньше года здесь, а я уже понимаю мотивы безумного короля. Зачем умирать под пытками нового короля, когда можно самоубиться? Но ведь можно не просто самоубиться, а забрать с собой множество солдат узурпатора и, если повезет, самого узурпатора, Роберта Баратиона. Кроме того, уничтожение столицы – это лишение узурпатора большого трудового и мобилизационного ресурса. Значит что? Значит, твоим детям, Визирису и Дейенерис, будет проще захватить страну опять. Так что безумный король вовсе не безумный, так, расчетливый воин. Просто люди приносят пользу на твоей территории, а на чужой их польза отрицательна. Своих, беречь и размножить, чужих, сжигать. Все логично. Вестерос, победивший фашизм. Хотя нет, фашизм предполагает превосходство одной расы, а тут, где ты, там и все можно. То есть украли у тебя, плохо украл ты, молодец и красавчик. Однако была не моральная, а практическая проблема. Драконы, их можно использовать для себя, просто отбиваться от захватчиков людей или иных с драконами будет проще, чем без драконов. Да, я помнила про дракона-зомби из сериала, но предупрежден, значит вооружен. Можно сделать драконом пирсинг из валерийской стали или драконьего стекла. Типа его убили, поднимают зомби. Удачно. Но дракон нежити сразу же разваливается. От контакта с тела валерийской сталью или драконьим стеклом. Да, в каноне два дракона со своим огнем ничего не могли сделать королю ночи. Значит что, нужно не два, а два десятка драконов. С десантом в виде лордов с мечами из валерийской стали, уверена, Риндел Утерли будет в восторге от столь героической бонзай атаки. А если нет, его убить, его двуручный меч перековать в кинжалы из валерийской стали, отдать моим безупречным и в атаку. А драконам можно еще сделать рогатые шлемы из валерийской стали или драконьего стекла, чтобы они короля ночи таранили, если не могут сжечь. А если не получится, ну что, берем Брандона Старка, которого так хотел в каноне убить король ночи. Сажаем его в поле. Под него кладем весь дикий огонь, что есть. И шрапнели из драконьего стекла и валерийской стали. Король ночи подходит поближе, и мы ему объясняем, что такое шахид. Лучше умереть за лорда Старка, чем жить ради себя. Поэтому решение выглядело так: детей безумного короля убить, а яйца драконов взять в плен. Как их вылупить, я не знала. Я пыталась думать как средневековый варвар. Пока самая лучшая идея, драконам понравится Джон Супер Старк, и они сами вылезут с ним знакомиться. Но идеи накидаю, будем проверять. Только вот чтобы проверять, хотелось бы иметь образцы. Тут надо долго думать. В каноне от драконов проблем было не меньше, чем решений, чего стоит как пробили стену в сериале. Может и без них справимся. А что с иными делать? Прежде всего мне нужно понять, почему они в каноне пошли на юг именно тогда, при жизни Роберта Баратиона. Ответов у меня не было. Были гипотезы о разной степени бредовости. Самое логичное, король Роберт запустил государство и особенно ночной дозор, не видя ничего дольше своего хера. Ночной дозор ослаб, иные это увидели и нанесли удар. Иными словами, если будет сильный ночной дозор, иные не полезут. Менее вменяемая гипотеза – глобальное потепление. Там в сериале все говорили про долгое лето. Иным стало на севере некомфортно, они проснулись, все тает. Глобальное потепление, сука, люди надышали. Значит что, надо уменьшать выброс углекислого газа и метана. Собрались в армию, пошли на юг убить всех живых и тушить огонь. То есть иные, просто экоактивисты. Убей людей, спаси планету. Бред, но возможно. Третья гипотеза, комета пролетела, сигнал в атаку. Ну или четвертая. Иные просто выспались, спали себе 8000 лет, сосали, ну пусть будет лапу, а потом проснулись. Может быть лапа кончилась, если им нечто подложить они дальше поспят. Мной было принято решение работать на упреждение, все для ночного дозора. Как-то они 8000 лет подряд справлялись, а пока они лечат проблему иных старыми, проверенными народными методами, я попробую либо толкнуть вперед науку, либо магию, ученым университет. Магам, школу, никаких секретов, тайных языков и формул, записанных зеркальным шрифтом. Знания доступны всем, казна платит. Только вот была одна большая проблема. То, что я знала по сериалу, уже сейчас не билось с тем, что знала Лианна. По сериалу как? Стандартный зомби-апокалипсис с флером магии. Толпа живых мертвецов идет с севера. Мертвецы разные, от просто зомби до короля зомби, что дракона ваншотает. Главный, король ночи. Убей его и орда погибнет. Все ясно, все понятно. Но Лианна северянка. Ей и мать, и слуги в детстве сказки рассказывали. И ее память входит в глубокий диссонанс с сериалом. Первое, что вообще не похоже, в сериале «Короля ночи» отождествили с главой расы иных. И показали его как оружие, сделанное детьми леса против людей. Здесь же, если верить народным преданиям, часть которых я даже нашла в записанном виде, король ночи это 13-кратный лорд, командующий ночного дозора. По официальным хроникам он стал предателем, перешел на сторону одичалых и едва не уничтожил ночной дозор. За это запретили называть его имя. Этакий местный Герострат. И вообще велели его забыть. Непонятно даже какого он был рода, все под терто. Где-то в устных сказках его принадлежность указывают к родам Болтон, Вудфуд, Амбер, Флинт, Нарри, а то и Старк. Это ужас. Как столько родов могло протянуть тысячелетия? Ну ладно, сказки намного интереснее записи мистеров, некоторые сказки даже записаны. По сказкам король ночи перешел на сторону иных, значит, самым первым и самым главным иным он быть не может. Самые вменяемые сказки выглядели так: 13-кратный лорд командующий жил за 8000 лет до современности, Вскоре после строительства стены, его погубила женщина, которую он увидел со стены, женщина с кожей белой, как лунный свет, и глазами синими, как звезды. Не ведая страха, он погнался за ней, и настиг ее, и предался с ней любви, хотя ее тело было холодным, как лед, вместе со своим семенем отдал ей свою душу. Он привел ее в твердыню ночи и объявил ее королевой, а себя, королем ночи, с помощью колдовских чар подчинив братьев дозора своей воле. При свете дня король ночи выглядел как обычный человек, но с приходом сумерек преображался. 13 лет правил он, король ночи, вместе со своей мертвой королевой, пока король Брандон Старк из Винтерфилла и король за стеной Джорамун не объединились, чтобы освободить дозор от его ига. Когда они свергли его, стало известно, что он приносил жертвы иным. После этого по приказу Брандона все записи о короле ночи были уничтожены, и самое имя его сделалось запретным, вскоре оно стерлось из памяти людей. Это такой местный крастер, и то за чушь, эта женщина, она смогла от него родить? Просто это не праздный вопрос. Если иных столько, сколько некогда создал иной бог или технология сборки утрачена, это одно, а если есть самки сборочные цеха, это уже совсем другое. Естественно, мистеры цитадели склонны отмахиваться от подобных легенд, хотя некоторые допускают, что в ранние дни дозора мог и существовать некий лорд-командующий, дерзнувший обзавестись собственным королевством. Порою считают, что мертвая королева была женщиной из курганов, дочерью курганного короля. В ту пору этот род был независимым и могущественным, а в людском сознании зачастую бывал связан с могилами. Я же обтекала. В каноне показывали, как король ночи делал из младенцев таких же, как он. Взрослого обратить можно, та женщина его обратила, или это бред от начала до конца, это нечто типа вампиров, или местный сифилис, или неудачная любовь. Подчинение дозорных королем ночи, это майнд-контроль, или это вообще все сказки, из разряда подвигов Дилмарта. Идиоты пытались на своем языке описать нечто, что выше их понимания. По местному фольклору, король ночи являлся частью сказок про иных, они же белые ходоки, то есть иные первичны, а король ночи, примкнувший к ним дезертир, сам ставший иным, ну или по крайней мере переставший быть человеком. Тут у меня в голове защелкало так, что чуть не рвануло. А что если изначально были только люди, а все эти дети леса, иные и великаны, это сделанные из людей продукты магической генной инженерии? А что, зачем развивать науку, технику, да и магию, бац и сделал особь рабочую, особь солдата. Ну примерно как у муравьев-листорезов разница между рабочей особью и солдатом. Но вернемся к Виситросу. А драконы из этой же оперы, взяли большую летучую мышь, увеличили, приделали огнеметное дыхание, и готово. Существование 13-го лорда командующего ночного дозора никто не отрицал. По иным достоверной информации не было, само их существование считалось сказкой. Иные по сказкам, это зловещие сверхъестественные существа, связанные с холодом, ночью и долгой зимой. Подобно людям, они носят доспехи и искусно сражаются мечами, но после смерти тают и превращаются в пар. Цели иных не ясны, но они убивают все живое и обращают убитых людей и животных в покорных им упырей, стремятся изгнать из мира всякий свет и тепло, точно экоактивисты. Иные ездят верхом на мертвых животных и водят в бой армии нежити. Согласно сказкам, у иных есть и еще один вид слуг – ледяные пауки. Как самих иных, так и порабощенных ими живых мертвецов отличают ярко-синие глаза, светящиеся в темноте. В летописях действительно есть упоминание большой и давней войны. Чуть больше 8000 лет назад, во времена долгой ночи, зимы, которая продлилась более 60 лет, то есть мини-ледникового периода, белые ходоки уже вторгались в королевство людей со своим войском мертвецов, опустошая города и селения. Последний герой смог отыскать детей леса и с их помощью остановить и отбросить угрозу назад, на север, после чего на северной границе семи королевств была выстроена огромная стена. Орден Ночной Дозор, который сражался с иными в рассветной битве, взял на себя ее оборону. Рассветная битва, легендарная битва между Ночным Дозором и иными, состоявшаяся в конце Долгой Ночи. Существует крайне популярная на севере песня «Конец Долгой Ночи», посвященная этому сражению. Песню ли она слышала, песня не секретная, ее часто исполняют. Регулярно и обязательно, во время пира по случаю праздника урожая в Винтерфилле. 8000 лет назад многолетняя ночь накрыла весь Вестерос, иные с армией мертвецов вторглись с севера в государство первых людей. Они опустошали остроги, города и королевства, убивали героев и целые армии, и верхом на своих бледных конях и ледяных пауках вели за собой полчища мертвецов. Но там и здесь в обширных лесах, в деревянных городах и полых холмах жили последние дети леса, и лики на деревьях несли стражу. Холод и смерть полнили землю, и последний герой решил отыскать детей леса, в надежде на то, что их древняя магия поможет отвоевать то, что потеряли армии людей. Он отправился в мертвую землю на коне с мечом в руке, взяв с собой пса и дюжину спутников, и искал много лет. За годы поисков все, кроме последнего героя, погибли. Согласно песне «Конец долгой ночи», первые члены ночного дозора выступили против иных на битву и победили, и с этой победой долгая ночь закончилась рассветом. Благодаря Таросу я знала, как я поняла эти же события с другой стороны, со стороны его религии. Когда-то весь мир окутывала тьма, и герой по имени Азорахай выковал волшебный меч для сражения с ней. Там еще что-то про то, что он убил свою любимую, чтобы кровью из ее сердца закалить меч магией. Дилетанты. Прошлый век. Какие нафиг мечи? Стратегическая авиация, танковые клинья, ковровое бомбобитание, управляемые снаряды, беспилотные дроны и, конечно же, ядерное оружие. Но имеем, что имеем. Фактически тогда, после победы в рассветной битве, ночной дозор и родился в современном виде и приступил к выполнению своих обязанностей первый лорд-командующий ночного дозора. И сделали ту самую стену. Ныне живущие почтенные мистеры считают иных не более чем персонажами страшных сказок. Или выражений в духе «иные побрали бы вас обоих», «пусть иные поберут твою честь» и тому подобных. Ученые мистеры относятся к легендам об иных скептически. Архимистер Фомас написал трактат, в котором предполагалось, что иные были не более чем одним из племен одичалых, пытавшихся завоевать земли на юге, а их чудовищный образ в легендах – следствие желания Старков и Ночного Дозора выглядеть спасителями человечества. Я пыталась из всякой чуши слепить непротиворечивую картину мира. Иные это не мертвецы и не король ночи. Ну и смогла, на свою голову. Местные средневековые варвары проигрывали более совершенной расе. И тогда люди применили оружие массового поражения, армии мертвецов. Любой убитый человек и иной вставал против иных. Иные начали бороться с зомби-апокалипсисом, а люди заперлись по правильную сторону построенной стены. Но вот незадача, за 8000 лет армия зомби уничтожила всех иных, а убивать кого-то надо. Они чувствуют от этого глубокое морально-физическое удовлетворение. Вот армия зомби пойдет на нас, там враги кончились. Ну что я могу сказать, как всегда, сборище идиотов, не могли сделать систему свой-чужой и поставить ее на мертвецов. Я все поняла. Они на них поставили операционную систему Windows. Сначала зомби зависли на 8000 лет, а теперь возвращаются с подтверждением. А я не программист, под чем не сделаю. Вот на основе этих домыслов я составила план действий. Я пробежала глазами по бумаге. Бред, ведь бред же, да, но это реально лучшее, что я могла придумать из имеющейся информации. Однако я не могла рисковать бездействием. Поэтому нужно укреплять ночной дозор. О природе врага подумаем потом. Сейчас я составила план на основе того, что видела в сериале. Враги точно есть где-то там. Враг силен, сгодятся любые средства, чтобы его остановить. Сегодня должен состояться важный разговор. Никаких Нидов и Робертов. Только я при поддержке Дилмарта, которому я наплела про волю лорда Старка. Только хардкор. Будущее зависит от меня. Мой прежний мир, управляя мечтой, Вестерос, рули чем досталось. Я смотрела в свой план. Самой было страшно и мерзко. Ну а какие варианты? Что в каноне было сделано? Мне равняться на прежнюю королеву, которую я в сериале видела. Как Серсия работала. Двор короля семи королевств при железном троне в песне льда и пламени прогнил весь до основания. Приличные, честные или хотя бы более-менее адекватные и люди в нем надолго не задерживались. Максимум, что показали в сериале местные управленцы, не ломать объект управления. От короля Роберта, его десниц Джона Аррена и Эддарда Старка большего и не требовалось. Но они с этим не справились. Десницам тут вообще не везет, даже тем, кто хоть что-то смыслит в политике, как Тайвин Ланнистер. Многие десницы ушли с летальным исходом, Тирион уже, от которого родная сестрица королева хотела избавиться тем же способом, что и от Нида, настолько надоел этот Вестерос, что он не выдержал и убил папашу, который в этом дурильнике распоряжался. после чего свалила из чертова Вестероса куда подальше. Во многом вышеупомянутым помогали серые кардиналы в количестве аж 2 штук с противоположными целями, злая королева Серсия и ее безумный инцест-сыночек, а также интриганы, мерзавцы и продажные сволочи всех мастей. Понятно, то Роберт пока был жив, пребывал в алкогольном делирии, но Серсия же женщина, я ее видела, точеная фигурка, веса в половину от Роберта, а это Роберт еще не растолстел. Она физически не сможет выпить столько, сколько Роберт, ну и блудить так, ей же надо хоть немного конспирироваться, а не водить партнеров, пока охрана снаружи стоит, а то и внутри. То есть она не может пить и развратничать в формате 24/7 в отличие от Роберта. Что же королева делала? Как спасала своих детей? Проблем, конечно же, никаких. Не надо ничего придумывать, ничего делать. Интриги уровня как кого-то убить и с кем-то переспать, не то что у меня, геноцид народов, прогрессорство, вернуть драконов, создать магическую академию. А что, королева Серсия может спать спокойно. Всего-то в стране наступает долгая зима, которую переживет максимум половина населения, гражданская война с числом сторон, равным числу влиятельных домов плюс-минус парочка, восстание религиозных фанатиков со своими интригами, за морем еще претендент Таргариен на обременительный головной убор со своим родовым супероружием, долги короны больше ВВП государства за много лет, а тут не 21 век, про нормальную банковскую систему, реструктуризацию долгов, дефолт и прочее не слышали. Взял долг, отдашь, или с твоего трупа возьмут. Все, а еще с севера наступают неведомые чудовища, несущие смерть всему живому, которых сдерживает крохотная и постоянно уменьшающаяся кучка бывших преступников. Вот теперь все. Ну что же это за проблемы? Серсия идет спокойно с братом кувыркаться. А мне так нельзя. Вариса и Мизинца, надеюсь, физически устранили. Тейвин Ланнистер, минус. Вред Серсии купирован. Тириона Ланнистера и Ренли Баратиона воспитываем в правильном ключе. Найден новый великий мистер, помоложе и поадекватнее, как и великий Септон. Станнис, лорд штормового предела. У него красивая молодая жена, а не драконий камень и чудовище. В каноне аристократия загнивала. Подумав, я решила, что это связано с длительным периодом мира и процветания, как у безумного короля. В отсутствие врага благородные господа забывают свои прямые обязанности – возглавлять и защищать простых людей, а также быть опорой и поддержкой правителю. Они идут путем наименьшего сопротивления, начинают морально разлагаться, занимаясь интригами, развратом или попросту живут как заблагорассудится и как получается, не обращая внимания на нужды подданных, плывут по течению. За моральной деградацией часто следует физическое ожирение либо хилость. Достаточно вспомнить Роберта из сериала «В армии фигуру поневоле сохранишь», а вот если тебя никто не гоняет, очень скоро не влезешь в свои же доспехи. Да и обычное вырождение родов из-за постоянных близкородственных браков никто не отменял. А тут нет более яркого противника инцестов, чем я. Я им наведу порядок. Всем, кроме Ланнистеров, им можно, у них абонемент. Просто когда Карстерки предложили бастарду не до свою дочку, нет, под мою диктовку писал, нет, мы слишком близкая родня. Но вернемся к разлагающимся аристократам. Далее следует нравственная деградация, и я не про свободный секс, просто уже простонародье за людей не считают, и какие-то там права не аристократов попросту игнорируются. Всякий, кто не способен перечислить хотя бы десяток другой поколений знатных предков, расценивается как вещь, поступать с которой благородный господин может и как посчитает нужным. Теоретически, лечится подобное загнивание обычно войной, не желая лишиться жизни, а заодно своих земель, слуг и титулов, дворяне вынуждены организоваться и поступиться частью благ, пойти на службу, начать вести здоровый образ жизни или хотя бы тренироваться, как сейчас Роберт, и видеть в подчиненных не быдло, а людей, не способные измениться, отягощенные гордыней или слабоумием, имеющие умственные и физические дефекты, просто необучаемые умирают. Ведь что может неблагородный, спасти тебе шкуру, да и простолюдину на войне куда проще совершить нечто, за что дают титулы земли. В этом случае воевавшие аристократы могут даже принять доблестного простолюдина как равного, в мирное время это было бы куда сложнее. Вот, наш луковый рыцарь не даст соврать, он не умеет читать и писать, контрабандист, но, ленный рыцарь, даже земли на полуострове мыс гнева, при этом не возгордился, в аморалке не замечен, сыну нашел хороших учителей, а уж Дилмарт, сначала на него косились, когда лордом сделали, но как утоп флот Таргариенов, Вообще ни у кого никаких вопросов. Заслужил, чертяка. Но война, помимо очищения знати, несет с собой слишком много негатива и сопутствующего ущерба, и ее можно проиграть. США вот в 20 веке проиграли и Вьетнаму, и Сомали, хотя где Вьетнам, а где США. Поэтому и нужен мой новый план, точнее не мой, план НИДА, только НИДУ, ТСС, я про него не скажу. Раздался стук в дверь, я вздрогнула и уронила бумаги. Мой гениальный план упал на пол и распался. «Кто там?» – спросила я закрытую дверь. «Ваше Величество, вы хотели зайти к Ерену. Ваш эскорт готов», – ответил кто-то из стражников. «Минуточку», – крикнула я. Подняла бумаги, прочитала по диагонали их еще раз, попробовала запомнить. «Правлю миром незаметно от санитаров». Сожгла бумаги в камине, тщательно перемешав их кочергой. Вроде бы все сгорело. Позвала служанок. Меня переодели, и я направилась в путь. Ерена я не стала звать себе в покое, ни к чему. Проветривать комнаты потом, да и мне пройтись полезно, и так физических нагрузок никаких. Тайком от всех приседаю. Как живот из-за беременности подрастет, надо будет бросить. Так что в окружении солдат и безупречных я сама пошла к Ерену. Сколько времени прошло, а меня до сих пор смущает число охранников. У меня полное ощущение, что я живу в оккупированной стране. Иначе зачем столько охраны и каменный замок? К Ерену я зашла вместе со своими безупречными и Мармонтом. Дилмарт уже ждал меня там, о чем-то говоря с хозяином комнат. Да, сегодня важный, особый день. Как я поняла, раньше при дворце был один представитель ночного дозора, изувеченный старик, Ерен. Он выпрашивал у короля средства и рекрутов в ночной дозор, а также конвоировал, вместе со стражниками, заключенных на стену. Потом все изменилось, с триумфальным возвращением НИДА в столицу. Рекрутов уже выпрашивать не надо, тебе их всучивают. Один Ерен уже не справляется. Нашли ему помощников из местных, они не в дозоре. Поток рекрутов вырос, ведь я придумала отпечатки пальцев. Криминалистика сразу шагнула вперед, повысилась раскрываемость. Да, об этом публично заявили на суде, но тут народ темный, неграмотный, интернета нет, газет нет. Для большинства это какие-то сказки, да и редкий вор или убийца идет на дело трезвым, заранее подумав о том, как направить расследование по ложному пути. Так что растущий поток рекрутов из преступников нам обеспечен. А ведь есть еще пропаганда, реклама и все такое, тут статьи за ложную рекламу нет, как и разделение властей. А еще у нас самый независимый от них всех суд. Баристан отважный судом испытанием выиграет любое дело. Ваше Величество, добрый день, поклонился мне Ерен. Я кивнула. Что можно сказать о Ерене? Смотря на него, я понимала, что Джон Арен – красавец. Ерен стар, горбат, одно плечо существенно выше другого, последствия травмы, из-за которой его направили сюда. У Ерена жесткие черные глаза, грубое и некрасивое лицо скрыто за густой, спутанной бородой. У Ерена очень черные жирные волосы и борода, того же цвета, как и его одеяние. Рваная одежда, впрочем, уже давно слегка выцвела до сероватой. Очень неопрятен, редко моется, от него исходит неприятный запах. При этом Селми мне говорил, что Ерен часто тренируется с мечом, кинжалом и копьем, в том числе и со стражниками. Ерен человек не компанейский, но времена меняются. Дело в том, что ему ничего не остается, как присоединиться к секте целовальщиков недостарка в задницу. Когда безумный король был молод, все в государстве было хорошо, но потом, то ли у короля потекла крыша, то ли его обуяла гордыня, может быть, состарился. Короче, государство потихоньку стало приходить в упадок, незаметно, по чуть-чуть, больше коррупции, больше приспособленцев и лизоблюдов, меньше специалистов. Народ отнесся к этому философски, король стар уже, вот помрет, его сын станет королем и наведет порядок, как раньше. Только вот Риегар ситуацию лишь ухудшил, развязав гражданскую войну. Да и если в целом все не так уж и плохо было, то с ночным дозором ситуацию запустили. Лет за 15 дозор скукожился раза в два.